Глава 19. Выбор каждого. Мишель робко подошла к двери, постучала и тихо вошла внутрь. В комнате были двое: лежащая на кровати в бессознательном состоянии Наталья и сидящий рядом с ней Вадим. Как и говорила Наташа, он пришел к ней в гостиницу, там его и забрали люди Life Dream. «Не проснулась?» — спросила Мишель. Вадим покачал головой. «Я поговорила с доктором», — продолжила девушка, — «и он сказал, что ее состояние очень быстро ухудшается, а без аппаратуры сложно определить причину». «И что, совсем ничего нельзя сделать?» — с надеждой в глазах спросил Вадим. «Рудольф Альбертович предлагает...» — начала отвечать Мишель, но осеклась. «Он думает, что получится стабилизировать ее состояние, замедлив все биологические процессы в теле. До того времени, как заработает нужная аппаратура для лечения». «Если это единственный вариант, давайте так и сделаем. Это же спасет ей жизнь, правда?» «Я... не знаю. Если все получится, то да, это сохранит ей жизнь». «Тогда чего же мы ждем? Нужно скорее приступать. Я могу чем-то помочь? Или не знаю, что от меня требуется? Я готов, только скажите». «Ладно, я поговорю с Рудольфом Альбертовичем». Про Аню с ее отцом и Тиграна, похоже, все забыли. Они сидели в закрытой комнате уже довольно длительное время, и естественные нужды все явственнее давали о себе знать. «Эй, там кто-нибудь есть? Откройте!» — в очередной раз затарабанила по двери Аня, но никто ей не откликнулся. Тогда девушка продолжила напоминать о своем существовании. И вот, о чудо, спустя примерно полчаса замок защелкал, и дверь открылась. На пороге стоял все тот же парень в черно-красной ветровке. Теперь он выглядел еще более уставшим. «Извиняюсь, совсем про вас забыл», — вошел он в комнату. «Тут жесть всякая творится». «Ай, ладно, забейте. Чего вам? В смысле, вы готовы рассказать про ключ?» «Я сказала, что говорить об этом буду только с Сергеем», — настойчиво произнесла Аня. Парень поглядел на нее безэмоциональным взглядом, а затем наклонил голову. «Ладно, хорошо, как скажешь. Будет тебе Сергей. Он сейчас в игре. Отправишься к нему?» «Да», — заявила девушка. «Прекрасно. Пойдем подготовим тебе капсулу». Глаза Ани загорелись. Наконец-то ее услышали. Наконец-то ее поняли. «Я иду с тобой», — отозвался из угла комнаты Тигран. Парень в черно-красной ветровке лишь неопределенно пожал плечами. «А я, пожалуй, тут останусь, если никто не против», — проговорил им вслед отец Ани. Пока они шли по коридорам, Аня выпросила у парня обещание, что тот последит за ее отцом. А еще она выпросила себе время на туалет. Как же без этого? «А еще», — продолжала девушка, почувствовав свою значимость, — «я хочу, чтобы вы нашли трех очень хороших детей. Они калеки, но им надо помочь». «Правда? Почему же?» — удивился парень. «Они хорошие люди», — повторила Аня. «Вы же спасли нас. Спасите и их». «А они захотят продолжить играть в Рекриптум?» «К чему этот вопрос?» — насторожился Тигран. «Просто так интересуюсь», — равнодушно пожал плечами парень. Тигран покосился на него и заговорил вновь. «Рекриптум для них значит больше, чем реальная жизнь. Так что да, они захотят играть дальше». «О, тогда замечательно. Напишите мне потом, кто они и где их найти». На том и договорились. Вот и все. Капсулы готовы. Добровольцы, не знающие о том, что они добровольцы, тоже. Тела уложены, крышки закрыты, мемокубы прогреты. 3, 2, 1. Вход. «Эй, погодите, вы чего тут?» — забежала в лабораторию удивленная Мишель. «Творите!» «У нас еще плюс две батарейки», — спокойно пожал плечами Джим. «А они знают, что...» «Неа, как-то не получилось им сказать. Они так рвались в игру, что... Разве мог я препятствовать такому рвению?» «Придурок», — фыркнула Мишель и покинула лабораторию. «Сам будешь отчитываться перед дядей», — крикнула она уже из коридора. «Обязательно», — чуть слышно проворчал тот. Мишель подходила к кабинету дяди. «Да, мы связались с ней», — донесся голос из-за двери. «Адекватная женщина, хорошие коммуникативные навыки, занимается торговлей. Сотрудничать готова. Так что, я думаю, в Саратове у нас уже имеется свой контакт». «Это хорошо. «Нужно и дальше развиваться в этом направлении», — ответил директор. Мишель постучала и открыла дверь. «Можно?» — спросила она. «Да, конечно, заходи. Что на этот раз?» «Я бы хотела спросить разрешение на отправку еще одного человека в капсулу. Это я про Наташу Соколовскую. Ну, ту самую, что...» «Я помню. Ей становится хуже. Врачи боятся, что она может впасть в кому или даже умереть. Предлагают использовать медкапсулу для погружения в игру, чтобы снизить ее биоритмы. Это даст ей какое-то время, пока не заработает аппаратура». «Да, конечно, если это спасет ей жизнь, я не против. Пускай врачи делают все, что в их силах». «Спасибо», — кивнула девушка и удалилась. Она вернулась к Рудольфу Альбертовичу, чтобы известить его о принятом решении директора. Когда капсула была готова, Наташу перенесли в нее. Все подключили, все подготовили. «Только я должна предупредить тебя», — заговорила Мишель с Вадимом. «Пока что механизм выхода из игры не работает, поэтому неизвестно, на какой срок она там останется. Даже когда заработает медицинская аппаратура, мы не сможем ее вытащить, пока не найдется способ безопасного отключения от капсулы». «То есть», — задумался парень, уйдя взглядом в себя, — «это может затянуться на долгое время?» «Да», — качнула головой Мишель. «Но когда этот способ найдется, вы же всех выведете оттуда, правильно?» «Да, конечно». «Тогда я иду с ней. Есть еще одна капсула?» Мишель открыла рот, чтобы что-то сказать, но так и не сказала. Она ожидала совсем не такой реакции. «А ты уверен?» — наконец заговорила девушка. «Не исключено, что это может быть билет в один конец». «Тем более я отправляюсь с ней. Я ее там не оставлю», — твердо заявил Вадим. Больше Мишель ничего не спрашивала, а лишь распорядилась, чтобы подготовили еще одну капсулу. В лаборатории номер 9 стояли уже 6 работающих капсул, а вместе с капсулой Сергея их было 7. Этого вполне хватало, чтобы вырабатывать достаточное количество энергии на поддержание внешнего защитного барьера и некоторых внутренних систем. Однако отдел мехатроники продолжал перенастраивать капсулы для будущих добровольцев. Мишель сидела в углу комнаты и грустным взглядом смотрела на капсулу Вадима. Она медленно растирала ладонь в том месте, где ей прострелили руку. Сейчас там не осталось даже шрама, однако какая-то фантомная боль давала о себе знать. «О, Мишель!» — радостно воскликнула вошедшая в лабораторию профессор Камерштольц. «А я как раз вас ищу. Совсем забыла, вам же письмо передали. Вот, держите». Камерштольц кивнула и ушла, оставив Мишель наедине с коряво написанным письмом и своими мыслями. Письмо было не таким уж и большим, однако девушка так долго бегала глазами по строкам, что даже не заметила, как весь персонал лаборатории ушел на обед. «С вами все в порядке?» — поинтересовался проходивший мимо задержавшийся ученый в белом халате. «Да-да, все нормально», — вздрогнула Мишель, вытирая с глаз выступившие слезы. «Ну, смотрите». Он не стал задерживаться еще больше и ушел вслед за остальными. Девушка же аккуратно сложила письмо и осторожно сжала в руках. Затем перевела взгляд на капсулы Вадима и Наташи. «Прости, тетя», — прошептала она и направилась к пустой, но уже подготовленной к работе капсуле.